Генри Харт, венецианец Марко Поло. Москва, Терра, книжный клуб, 1999 год. Аннотация. Книга «Венецианец Марко Поло» в популярной форме рассказывает о жизни знаменитого путешественника XIII века, о его странствиях по Востоку и о том, как создавалась его замечательная книга. Автор использовал большое число работ биографов, комментаторов книги Марко Поло и историков. Конец аннотации. Содержание. Предисловие автора. Пролог. Глава первая. «Мальчик Марко». Глава вторая. «Путешествие». Глава третья. «Катай». Глава четвертая. «Путь на родину». Глава пятая. «От Тебриза до Венеции». Глава шестая. «Венеция». Глава седьмая. «Генуя». Глава восьмая. «Снова Венеция». Эпилог. Библиография. Конец содержания. Предисловие автора. Эта работа представляет собой попытку очертить жизнь Марко Поло в целом и охарактеризовать его эпоху, его книгу совсем по-иному, чем это делалось в имеющихся предисловиях и введениях к различным изданиям описания мира. Она дополняет даже самые обстоятельные и лучшие из них научный труд сэра Генри Юла, написанный много лет назад. Примечание. Генри Юла. Книга о Марко Поло. Издание третье. Лондон. Конец примечания. Упомянутый труд служит предисловием к двум великолепным томам книги Поло, вышедшей с комментариями Юла. Издание это является одним из превосходных образцов английского исследовательского искусства всех времен. С тех пор, как появился труд Юла, было открыто, прочтено и изучено множество дотоле неизвестных документов, а также несколько рукописных списков книги Поло. Научные исследования в Европе и Азии тоже дали новые материалы. Кое-какие теории пришлось пересмотреть, кое-какие давние иллюзии отринуть. Однако повесть о мессере Марко еще не досказана, и ни одна книга о нем или о его эпохе не может претендовать на полноту. Еще существует дразнящая и заманчивая возможность, даже вероятность, что будут найдены новые важные документы и что они прольют дополнительный свет на многие из проблем, связанных с жизнью и эпохой великого венецианского путешественника и до сих пор остающихся, по скудости дошедших от той эпохи источников, окутанными мраком. Автору, тем не менее, казалось целесообразным собрать весь имеющийся материал воедино и представить его в свете современной науки. Заботой автора было очертить жизнь мессера Марко Поло, как она рисуется ему по книге его героя, по документам и хроникам той поры и по книгам позднейших времен. Данная работа есть результат многих разысканий автора, проведенных в Венеции, в разных городах Европы и на Дальнем Востоке. Автор стремился прежде всего выявить черты Марко как человека в тех грудах пропыленных старинных документов и увесистых ученых томов, которые образ путешественника скорее оставляет в тени, чем освещает. И если мессер Марко станет перед читателем как живой, четко обрисованный человек, каким он в результате долгого общения с ним представляется автору, цель этой книги будет достигнута. Лишь в немногих случаях автор навязывает читателю свои взгляды, и то только тогда, когда факты, как он их видит, позволяют отойти от традиционных положений. Умышленного уклонения от истины, устанавливаемой по документам и рукописям, в книге нет совершенно, а многочисленные пробелы в биографии путешественника заполнены по возможности реалистично, в результате внимательнейшего изучения жизни тогдашней Венеции, Средиземноморья и Востока. Придирчивый ученый, возможно, будет разочарован, не найдя здесь описания горячих споров и усилий, направленных на решение некоторых еще ждущих ответа проблем, касающихся жизни и книги Марко Поло. Как-то точное местонахождение Ка, Поло, дома Поло, изготовление баллист для войска хана Хубилая, точный маршрут путешествий Поло, идентификация географических местностей и так далее. Такие проблемы обойдены сознательно, так как автор убежден, что они интересны только для специалистов и их подробное освещение может лишь утомить читателя, который желает ощутить живого героя книги, взглянуть на живую картину его эпохи и отнюдь не вникает во все детали самих исследований.